Золотой мираж Сахары. В средние века по Европе ходили удивительные легенды о таинственном и очень богатом городе Томбукту в Западной Африке. Целых 500 лет оставался он для европейцев неуловимой мечтой — золотым миражом пустыни Сахара. Королева пустыни. О легендарном городе на южных границах Сахары европейцы знали из арабских источников. Восточные хроники сообщали умопомрачительные вещи. Улицы Томбукту выстланы золотыми плитами, а дворцы и мечети искусно обшиты листовым золотом. Город входил в состав могущественной Африканской империи. В XIV веке ее властелин совершил паломничество в Мекку, раздал по пути 15 тонн золота и на несколько лет обесценил этот благородный металл в Северной Африке и странах Ближнего Востока. Ходили легенды, что в Западной Африке золото растет, как морковь в огородах. Местные жители выкапывают его мотыгами на восходе солнца. Крупные самородки отдают правителю в виде дани, а золотой песок оставляют себе в качестве платы за труд. Томбукту располагался на перекрестке 5 караванных путей и являлся важнейшим торговым центром, связывающим внутренние области континента с северным побережьем. Через сказочный город в пустыне нескончаемым потоком проходили караваны с золотом, жемчугом, солью, пряностями, оружием, слоновой костью, черным деревом, выделанной кожей, тонкими тканями, зерном, маслом, рабами. Томбукту славился не только богатством, красотой и роскошью. Он являлся крупным центром мусульманской науки и культуры, средоточием восточной мудрости, содержащей ответы на все вопросы о праведной жизни. В его 150 медресе студенты со всего исламского мира изучали теологию, точные науки, литературу, историю, философию, географию, риторику, право и медицину. Изощряясь в сравнениях, арабские авторы называли блистательный золотой город королевой пустыни, Багдадом Черного континента, столицей песков, жемчужиной древнего Судана, золотой обителью великих мудрецов. Сказочный Томбукту не давал покоя многим европейцам, но оставался для них таинственным и недоступным призраком. В VII веке арабы распространили мусульманство на значительную часть Африки, закрыли доступ в Сахару всем христианам и бдительно охраняли великую пустыню от посягательств неверных. Десятки авантюристов, купцов и путешественников поплатились жизнью за попытку отыскать и проникнуть в богатейший африканский город. Наступил XIX век, а Томбукту все еще оставался для европейцев тайной за 7 печатями. Чтобы разрешить многовековую пленительную загадку, географическое общество Франции учредило солидную денежную премию – 10 тысяч франков для того, кто сумеет разыскать королеву пустыни и доставит в Европу достоверные сведения о ней. Боевое крещение. Рене Кайе был необычным путешественником, мечтателем и искателем приключений. В 16 лет, практически без средств и поддержки, он в одиночку отправился на поиски легендарного города. В качестве слуги на корабле Луара юный путешественник добрался до Сенегала на западном берегу Африки и присоединился к британской экспедиции, отправлявшейся на поиски пропавшего без вести английского путешественника Мунго Парка. Британцам не удалось значительно продвинуться вглубь континента из-за враждебно настроенного населения. Во время своего первого трудного и опасного путешествия по Африке Кайе заболел тяжелой формой лихорадки. Вынужденные вернуться ни с чем англичане посадили истощенного спутника-француза на корабль, отплывающий в Америку. Оправившись от болезни, Кайе не оставил своей мечты. Обладая непреклонной волей к достижению поставленной цели, он сумел вернуться сначала на родину, а в 1824 году снова объявился в Сенегале. Египетский сирота. Первый печальный опыт не прошел для путешественника даром. Прежде чем вновь отправиться на поиски Томбукту, Кае решил сначала изучить язык, быт и обычаи местных народов, стать своим среди чужих. В качестве мелкого торговца в мавританской одежде он шел от одного поселения к другому, выдавая себя за сироту, захваченного в плен французскими войсками в Египте и увезенного в младенчестве на чужбину. «Спустя многие годы мне удалось вернуться в Африку. Я хочу вновь стать мусульманином, научиться правилам истинной веры, выучить священный арабский язык и найти своих родителей». Эта душещипательная история вызывала сочувствие, давала кров, пищу и содействие в пути по африканской саванне. Кае получил приют в берберском племени бракасов. Кочуя с ними по африканским просторам, постоянно подвергаясь разоблачению, он собирал сведения о Томбукту и изучал жизнь местных народов. Воины-берберы вели жизнь разбойников, определив для себя достойным только грабежи и ратные подвиги. Презирали земледельцев и скотоводов, считая их людьми, проклятыми Богом. И относились к ним соответственно, безжалостно и грубо. В перерывах между набегами берберы целыми днями валялись на циновках, употребляя в пищу только молоко и мясо, не признавая хлеб и овощи за приличную еду. Жены воинов вообще никогда не покидали удобного ложа без необходимости. От чрезмерного употребления молока они жирели так, что с трудом влезали на лошадь. Самая толстая из них считалась в племени первой красавицей. Свой среди чужих. В апреле 1827 года Кае отправился к своей главной цели – Томбукту. Переправившись через многочисленные реки плато Фута-Джалон, путешественник попал в область, населенную народом Фульбе, фанатичными и воинственными мусульманами. На рынках и постоялых дворах Кае прислушивался к разговорам купцов о делах и товарах, жадно впитывал необходимые ему сведения о дороге на Томбукту. Чаще всего легендарный город упоминался в связи с большой рекой Джалиба, Нигер, на берегах которой он располагался. Кае дожидался попутного каравана и шел с ним дальше. За исключением одного случая, когда путешественника ограбил хозяин дома, в котором Кае остановился на ночлег, местные жители оказывали путнику теплый прием, особенно представители народа Мандинго. Многие правители областей и вожди племен мало чем отличались от своих подданных в образе жизни, разве что имели большее количество скота и жен. Спальня местного короля служила одновременно конюшней. Постель властелина помещалась в глубине помещения с застоявшимся запахом навоза, записывал Кае свои впечатления. Вождь спал на необтесанных низких подмостках, застеленных бычьей шкурой. Сверху нависал грязный полог для защиты от москитов. В жилище вождя не было никакой мебели. Чем ближе становилась заветная цель, тем чаще в пути начали встречаться большие селения и даже настоящие города. Дома африканцев, построенные из высушенного на солнце глиняного кирпича, отличались плоской кровлей и отсутствием фасадных окон. На шумных рынках кипела оживленная жизнь. Сюда прибывали караваны из далеких стран, на прилавках лежали даже европейские товары – ружья, порох, ткани, стеклянные и коралловые украшения. Достигнув города Джене в верховьях Нигера, Кае в обмен на зонтик нанял лодку. Великая река плавным изгибом заворачивала все севернее. Оазис на берегу таял, уступая место барханам. Когда среди песков над бледно-розовым горизонтом показались мощные серые очертания глинобитных стен, рулевой указал на них рукой и произнес: «Томбукту!» Кае достиг цели — города своей мечты. Реалии Томбукту. Высадившись на берег, Кае с трепетом вошел в таинственный город, которым бредили многие европейцы. С удивлением и разочарованием он оглядывался по сторонам, но нигде не видел великолепных сияющих дворцов. Вместо мощенных золотом улиц под его ногами скрипел самый обычный песок. Серо-желтые дома с потускневшей резьбой на полукруглых мавританских окнах покосились от времени. Здесь царили нищета и запустение. С минарета по замершему в песках тихому городу разносились призывы муэдзина. Закутанные в длинные одежды суровые бесстрастные жители спешили в мечеть. Томбукту оказался пыльным захолустьем на краю пустыни. Миф о золотом городе растаял, как мираж. Величие, слава и богатство Томбукту остались в далеком историческом прошлом могущественной империи Мали. В 15 веке город захватили и разграбили войска султана Марокко. С тех пор поверженная королева пустыни постоянно подвергалась набегам туарегов и племен Фульбе, которым платила дань. Единственным значительным достоянием города оставались добыча соли и торговля ею. В песках Сахары. 4 мая 1828 года Кае покинул Томбукту в составе большого каравана, следовавшего через Сахару к марокканским портам на Средиземном море. Каменистая равнина, усеянная черным и розовым гранитом, чередовалась с песчаными дюнами. Под изнуряющим зноем караван двигался переходами от одного оазиса к другому, пока не оказался в страшной, абсолютно безводной части Сахары. Временами неожиданно налетали песчаные бури. Песок слепил глаза, забивался в уши, наступала полная темнота. В беснующемся песчаном хаосе верблюды с протяжными жалобными криками ложились на землю. В пути Кае заболел. Его душил душераздирающий кашель, десны распухли от цинги. Вода подходила к концу. Предводитель каравана раздавал ее крошечными порциями. На привалах, невыносимо страдая от жажды и голода, Кае униженно просил у спутников чашку воды и горсть фиников, но обычно его оскорбляли и грубо гнали от костров, бросали в спину камни. В пустыне каждый сам за себя. Здесь не место жалости и состраданию. Суровые обстоятельства диктуют одно жесткое правило — выжить любой ценой. Забываясь тяжелым сном, Кае просыпался от шума и криков. В лагере метались тени, слышались выстрелы. На караван несколько раз нападали пираты пустыни берберы. Иногда ночной бой длился до самого рассвета. Разбойники исчезали так же внезапно, как и появлялись, и караван двигался дальше. В последние дни перехода через Сахару, когда в кожаных курдюках и тыквенных колебасах окончательно иссяк запас влаги, люди начали убивать верблюдов, чтобы достать воду из их желудков. Через 3 месяца изнуряющего и опасного путешествия по величайшей пустыне мира караван достиг оазисов Марокко. У первых же колодцев, толкаясь и сшибая друг друга, люди и верблюды устроили невообразимую давку. Кае с трудом протиснул голову между верблюжьими мордами и, почти теряя сознание, припал к живительному источнику. Лавровый венок героя. В Марокко на зашитые в поясе последние гроши Кае купил осла и добрался на нем до порта Танжер, где находилась резиденция французского консула. К соотечественнику в грязных лохмотьях, больному и изможденному, дипломат отнесся с трогательной заботой, распорядился накормить его, приготовить ванну и уложить в чистую постель. Как только Кае поправился и набрался сил, консул посадил его на французский корвет, отправлявшийся в Тулон. Во Франции путешественника, разрешившего загадку Томбукту, ждали слава и многочисленные почести. Он получил причитающуюся ему за открытие премию, стал кавалером ордена почетного легиона и бургомистром родного города. Правительство Франции назначило своему герою почетную пенсию. С помощью Парижского географического общества Рене Кае издал путевые записки. Ценнейший географический материал о западных районах Африки, куда до него не смог проникнуть ни один европеец.